как принадлежит папе управление монетным двором. Его святейшество имеет право потребовать лишь те 500 ЭКЮ, которые мне выплатили вперед, а я завершу свое произведение, когда мне заблагорассудится». «Берегитесь, маэстро», — заметил Помпео, — «как бы отказ не привел вас в тюрьму». «Вы осел, государь мой», — отвечал Бенвенуто Челлини. Помпео ушел вне себя от ярости. На следующий день к Бенвенуто Челлини явились два камерария святейшего отца. Камерарий — должностное лицо при дворе, ведавшее сокровищами. «Мы пришли к тебе по повелению папы», — сказал один из них. «Тебе надлежит вернуть чашу, а затем мы тебя припроводим в тюрьму». «Господа», — отвечал Бенвенут, — «такой человек, как я, достоин лишь таких стражников, как вы. Так и быть, ведите меня в тюрьму. Но предупреждаю вас, это ничуть не ускорит окончание папской чаши». И Бенвенуто пошел с ними к начальнику королевской тюрьмы, который пригласил его к столу, очевидно, по приказу папы. За обедом костелян замка Святого Ангела уговаривал Бенвенуто порадовать папу, отнести ему свое творение, уверяя, что, как только он подчинится, Климент VII, хоть он гневлив и упрям, удовольствуется одной его покорностью. Костелян — смотритель замка или дворца. Но Бенвенуто отвечал, что он уже 6 раз показывал святейшему отцу начатую чашу, и что ничего другого папа не может от него требовать. Кроме того, он знает, что его святейшеству доверяться нельзя, его святейшество, воспользовавшись своим положением, пожалуй, отнимет чашу, да и отдаст какому-нибудь олуху, который ее испортит. Зато Бенвенут повторил, что готов вернуть задаток 500 ЭКЮ. После чего, в ответ на все настойчивые уговоры костеляна, Бенвенуто лишь расхваливал его повара и восхищался винами. После обеда пришли земляки и близкие друзья Челлини, его ученики во главе со Сканио, и стали умолять воятеля не губить себя, не противиться воле Климента VII. Но, оказывается, Бенвенуто уже давно хотелось удостовериться в той великой истине, что ювелир может переупрямить папу. И раз представился такой отличный случай, о котором можно было только мечтать, он его не упустит, ибо такой случай, пожалуй, не повторится. Земляки Бенвенуто удалились, пожимая плечами. Друзья решили, что он сошел с ума. Асканио залился слезами. По счастью, Помпео не забыл о Челлини. И пока все это происходило, говорил папе: «Ваше святейшество, дозвольте вашему слуге действовать. Я пошлю сказать этому упрямцу, что если ему уж очень хочется, пусть возвращает 500 ЭКЮ. Ведь Бенвенуто — моторасточитель, нет у него таких денег, поэтому ему придется вернуть чашу». Климент VII нашел, что Помпео придумал чудесный выход и позволил ювелиру поступать, как ему заблагорассудится. Поэтому в тот же вечер, когда Бенвенуто вели в камеру в замке Святого Ангела, явился камерарий и сказал золотых дел мастеру, что святейшему отцу угодно тотчас же получить 500 ЭКЮ или же чашу. Бенвенуто отвечал, что отдаст 500 ЭКЮ, как только вернется к себе в мастерскую. 4 стражников швейцарской гвардии и камерарий проводили Бенвенуто домой. Швейцарская гвардия славилась в средние века своими высокими боевыми качествами. Иностранные государи часто использовали швейцарцев как наемные войска. Придя к себе в опочивальню, Бенвенуто вынул из кармана ключ, открыл железный шкафчик, вделанный в стену, достал из большого кошеля 500 ЭКЮ и, отдав их камерарию, выставил его за дверь вместе с швейцарцами-телохранителями. Швейцарцы даже получили 4 ЭКЮ за труды, что делает честь Бенвенуто Челлини, и, уходя, целовали ему руки, что делает честь швейцарцам.